существующим компьютерам не хватало некоторых свойств, поэтому Юнхуа вполне могла рисовать от руки. Сначала она нарисует набросок, а завтра уже купит краски. Аксессуары на голову, одежда и обувь являются характерными чертами куртизанок в династии Цин. Она нарисовала ее в полный рост и отсканировала ее на компьютер. Она обрезала верхнюю половину обложки. Что касается изображения в полный рост, то оно может послужить дизайном персонажа и специальным подарком для фанатов. Она пропустила школу в понедельник. В любом случае, ее классным руководителем была Ся Цуцжи, и Юнхуа не верила, что она пойдет на нее с войной из-за одного единственного пропущенного дня. В конце концов, Ся Цуцжи сама пропустила школу, чтобы зарегистрировать свой брак. Во вторник утром Юнхуа, как обычно, побежала в школу. Однако как только вошла в школу, она почувствовала, что что-то не так. Почему все так смотрят на нее? Глава 65. Ты слишком добра ко мне. Юнхуа не могла подобрать слова, чтобы описать их взгляды, но у нее было плохое предчувствие. В своей прошлой жизни она испытала то же самое, когда Хан Лулу разослала ее обнаженные фотографии по всей школе. В этой жизни такого не случилось бы. Так почему же все так на нее смотрят? Юнхуа подумала над этим и удостоверилась, что никто из ее врагов не сможет ее ничем шантажировать, и направилась на беговую дорожку. Тренировка выносливости и расширение объема легких лежали в основе всех ее упражнений. Юнхуа тихо повторяла слова, пока бежала. К концу пробежки Юнхуа пробежала 10 кругов. Юнхуа замедлила ход и пошла, придерживаясь обычной тренировки пробежать 10 кругов, а затем медленным шагом пройти еще 2. Выпив немного воды, Юнхуа дала своим ногам возможность расслабиться. «Хуа-хуа, я принесла тебе завтрак. Мама сделала блины утром, а также тут свежеприготовленное соевое молоко с финиками и фруктами». Сяру Юэ с завтраком в руках улыбнулась Юнхуа. Юнхуа остановилась и замерла. Она странно посмотрела на Сяру Юэ. Она не понимала, почему Сяру Юэ показывает ей свою доброту. Она думала, что они могут сохранить свои отношения такими, как они были раньше. «Хуа-хуа, мы сестры». Сяру Юэ прикусила губу и посмотрела на нее глазами, полными невинности и жалости, как будто она была щенком, брошенным Юнхуа. Это была превеселая ситуация. «Спасибо за добрую волю, но я не твоя сестра», — улыбнулась Юнхуа. «Ничто не изменит того факта, что ты внебрачная дочь моего отца, разрушившая мою семью». Закончив, Юнхуа немного ускорилась, оставив Сяру Юэ позади. «Привет, ты тоже здесь на пробежку?» Подошел весь потный Си Юньсян, который был в баскетбольной форме. «Готовишься к спортивному соревнованию? Я видел, что Юнхуа ежедневно бегает здесь». Сяру Юэ прикусила губу и стала выглядеть еще более несчастной. Она покачала головой и ушла обиженной, опустив голову. У Юньсяна на мгновение дрогнуло сердце, и он побежал догонять ее. «Что-то не так? Ты в плохом настроении?» Сяру Юэ покачала головой и улыбнулась. «Ничего такого, Хуа-хуа неправильно меня поняла, и я могу потерять ее дружбу». Глаза Сяру Юэ краснели, пока она говорила, но она все равно сдерживала слезы. У Юньсяна заболело сердце. «Ты так добра к ней, что она могла неправильно понять. Весь класс составил ее одну, но ты единственная уделяла ей внимание. Когда она не выполняла домашнюю работу, ты давала ей списать. Ты еще и защищаешь ее перед учителями. Она, безусловно, неблагодарная. Не говори так, Хуа-хуа очень хорошая. Юэ-юэ, ты слишком добра. Такой человек, как она, не заслуживает твоей дружбы. Не грусти. Все хорошо, но спасибо. У Хуа-хуа может быть просто плохое настроение, так что все хорошо, я понимаю». Когда она направлялась в столовую, Юнхуа не знала, что за ее спиной происходит нечто подобное. Она умылась, купила булочку, мраморное, чайное, яйцо и молоко, съела их и направилась в класс. По пути все смотрели на нее, не понимая, что происходит. Юнхуа было неуютно. Когда она открыла дверь своего класса, весь класс развернулся и посмотрел на нее с волнением во взгляде. Глава 66. Каждый может распространять свои сплетни. Юнхуа была настолько шокирована количеством людей, смотрящих на нее, что почти раздавила упаковку молока в своих руках. Она вернулась на свое место со смущенным выражением лица. Как только она села, Линг Сяся бросилась к ней и, облокотившись об ее парту, взволнованно спросила: «Юнхуа, ты все обсудила с Цисым Паим в тот день?» Юнхуа растерялась. «Обсудила что?» помолвку. Лин Ксяся заинтересовалась этими сплетнями. Реакция старшего Ци доказала существование помолвки. Черт возьми, если старшая Суха похожа на ту Суха из разговоров, то она должно быть очень испугалась, когда узнала, что кто-то еще, кроме нее, борется за Ци Сэмпая. Уголки рта Юнхуа на мгновение дернулись. С другой стороны, Лин Ксяся распирала от волнения. «Скажи мне, что вы решили в конце концов, учитывая твою помолвку с Ци Сэмпаем, старшая Суха не ударила тебя, верно?» Юнхуа выгнула бровь и покачала головой. «Нет, кроме того, я отменила помолвку с Ци Сэмпаем». Лин Ксяся, не распространяя ложные слухи, Ци Сэмпай рассердится, если узнает об этом. Более того, самой злой в этой ситуации окажется старшеклассница Сухая. Если старшая Сухая узнает, что ты являешься той, кто распространяет эти слухи, как думаешь, что она с тобой сделает? Лин Ксяся распахнула глаза и энергично покачала головой, но все не утихало. Но почему ты отменила помолвку? Тебе не нравится Ци Сэмпай? Если бы помолвка продолжила существовать, то тебе стоило бы бояться старшеклассницу Сухэ? Юнхуа улыбнулась. Лин Ксяся, ты думаешь, что Ци Сэмпай и я хорошие друзья? Я очень хорошо знаю, что мы из двух разных миров. Только старшеклассница Сухэ подходит Ци Сэмпаю, поэтому я отменила помолвку. Я хорошо себя знаю. Лин Ксяся поверила в это и нахмурилась, прежде чем встать. Куда делась вся твоя смелость? У тебя уже была в руках помолвка, но ты все равно отступила. Но все-таки хорошо, что ты не переоцениваешь себя и сама знаешь, что не подходишь Ци Сэмпаю. В своем сердце Лин Ксяся была очень счастлива. В конце концов, Ци Сэмпай был божеством в ее глазах. Будет нормально, если его заберет себе Сухэ, потому что она сама подходит на роль богини. Что было у Юнхуа? Лин Ксяся чувствовала отвращение из-за того, что Ци Сэмпай мог остаться с Юнхуа, с деревенской клушей. Получив ответ, Лин Ксяся с удовлетворением вернулась на свое место и снова начала сплетничать. Что касается Юнхуа, то она наконец начала понимать, по какой причине все вокруг так заглядывались на нее. Она заключается в том, что Лин Ксяся рассказала всей школе о существовании помолвки между ней и Ци Сэмпаем. Неудивительно, что люди так пялились на нее. Ци Чжихэн, возможно, уже поступил в университет Цзянси, но он все еще оказывает значительное влияние на школу Наньси. Юнхуа немного волновалась, но верила, что, учитывая умение Лин Ксяся распространять сплетни, была большая вероятность, что вся школа узнает о том, что она отменила помолвку до конца уроков. Это было довольно приятно, так как ей не нужно было объясняться всем подряд. Когда сплетни используются правильно, то они могут быть удивительно полезны. Юнхуа выполнила всю домашнюю работу и ответила на практические вопросы с прошлого самостоятельного занятия. Она планировала уйти в академический отпуск в школе. Она должна была практиковаться в плавании, писать свою новеллу и после школы рисовать. Она была слишком занята. За несколько минут до конца урока за пределами класса появился человек. Сначала все подумали, что это завуч, Хан Джудон, патрулирующий школу. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот парень был слишком красив, чтобы быть Хан Джудоном. Человек явно был Ци Сэмпаем. Глава 67. Пришел Ци Чжихэн, которого любят все. Через одну или две минуты уже весь класс смотрел наружу. У привлекательного парня были темно-бордовые волосы. Он был одет в белую рубашку и черные обтягивающие джинсы. На его красивом лице красовалась теплая улыбка. Это действительно был Ци Сэмпай. Это был самый красивый парень за всю историю школы Наньси. Ци Чжихэн, который поступил в университет Цзянси с впечатляющими результатами. В глазах девушек он был очаровательным принцем, который умел играть на пианино, у которого были отличные оценки, великолепная внешность и отличный характер. В глазах парней он нес ответственность за то, чтобы привести баскетбольную команду школы к победе в мужской категории учеников старших классов на соревнованиях по баскетболу в провинции Цзянси. Он был популярен как у мальчиков, так и у девочек. Когда Ци Чжихэн еще учился в старших классах, он редко посещал школу, поскольку всегда участвовал в различных внешкольных состязаниях, таких как математические олимпиады, конкурсы фортепиано и соревнования по баскетболу. Теперь, когда он поступил в университет Цзянси, будет еще меньше шансов увидеть его. Вот почему все были рады его увидеть. Однако, когда шок прошел, все начали спрашивать, почему он вернулся в школу. Был ли он здесь, чтобы найти кого-то? Если он был здесь, чтобы найти кого-то, почему бы ему просто не зайти в класс? Разумеется, школа не будет винить его за нарушение урока. Тем не менее, он просто стоял в коридоре, время от времени проверяя свои часы, как будто кого-то ждал. Глаза Лин Ксяся раскрылись, когда она нашла новый материал для сплетен. Сяру Юэ, с другой стороны, на мгновение взглянула на Ци Чжихана, прежде чем вернуться к своим учебникам, выделяясь из толпы учеников, которые отчаянно пытались поймать взгляд Ци Чжихана. Через несколько минут раздался звонок. Странно, но обычно шумные ученики, которые мчались бы в столовую сломя голову, сейчас терпеливо ждали. Никто не торопился идти поесть. Очевидно, каждый хотел узнать, чего хочет старший Ци. Ученики из соседних классов выбежали из своих кабинетов и увидели Ци Сэмпэя, стоящего там. Эти ученики сразу же остановились. Они потеряли всю свою скорость и начали удаляться, притворяясь, что восхищаются пейзажем, в то же время бросая взгляды на старшего Ци. Юнхуа собрала свой рюкзак и вышла через заднюю дверь. Как только она вышла из класса, Ци Сэмпэй подошел к ней. Юнхуа чертыхнулась в мыслях. Что этот парень делает? Разве он не знает, что все смотрят? Юнхуа ускорила шаг, желая сбежать, делая вид, что не заметила Ци Чжихана. Однако, Ци Чжихан уже заговорил. «Хуа-хуа, подожди, я ждал тебя», — голос Ци Чжихана прозвучал отчетливо. Тем не менее, Юнхуа предпочитала голос, похожий на голос Бао Си Цина, низкий, но все равно манящий, холодный и таинственный. Юнхуа стиснула зубы и ускорила шаг, делая вид, что не слышит его. Ци Чжихан вытянул свою длинную ногу с выражением беспомощности. У 18-летнего Ци Чжихана был рост 1,83 м, в отличие от Юнхуа, рост которой едва переваливал за 1,5 метра, были длинные ноги, и он за 2 или 3 шага преодолел расстояние между ними. Затем он схватил ее за запястье. Юнхуа замерла. Она почти слышала крики ужаса в сердцах окружающих их учеников. Она хотела сказать всем тем ученикам: «Эй, что это с вами? Что за пустой взгляд? Он что, настолько страшный?» На самом деле Юнхуа отчаянно пыталась вырвать свою руку после того, как пришла в себя, словно пытаясь избавиться от какой-то отвратительной вещи, отчаянно пытаясь стряхнуть руку Ци Чжихана со своего запястья. «Ци Чжихан, отпусти меня!» Глава 68. Стремление Ци Чжихана к доминированию. «Отпусти меня!» Юнхуа была зла, не зная, что пытается сделать Ци Чжихан. «Обещай пойти со мной на обед, и я тебя отпущу». «Хорошо», Ци Чжихан лучезарно улыбнулся ей, сказав это мягким голосом, выглядя при этом чрезвычайно привлекательно. «А что, если я не соглашусь?» Юнхуа стиснула зубы и сердито посмотрела на него. Ци Чжихан беспомощно моргнул и погладил ее по голове. «Если ты этого не сделаешь, я тебя не отпущу». Собравшаяся толпа росла, каждый из них выглядел взволнованным всем этим спектаклем. Юнхуа глубоко вздохнула и кивнула. «Хорошо, отпусти меня, я тебе обещаю». Улыбка Ци Чжихана стала ярче, и он отпустил ее. И Юнхуа убежала, исчезнув в толпе. Ей становилось плохо только от мысли о том, чтобы пообедать с Ци Чжиханом. Ци Чжихан был ошеломлен, не ожидая такого исхода. Однако ему стало еще более любопытно, почему Юнхуа так его ненавидела. Перед ним Исухэ она дала клятву, убедив даже Сухэ, которая была чрезвычайно недоверчивой. Это доказывало, что она действительно не имела ни единого чувства к нему, даже доходя до ненависти. Ци Чжихану это очень сильно интересовало. Он всегда знал, как к нему все обращались и всегда пользовался этим. До сих пор ни одна девушка не могла противостоять ему. Реакция Юнхуа вызвала любопытство и стремление Ци Чжихана покорить ее. Как смеет какой-то незрелый ребенок ненавидеть его и смотреть на него свысока? Юнхуа сбежала по лестнице и пошла мыть руки. Она отмыть кожу, которой касался Ци Чжихан. Изначально она была довольно голодна и планировала пообедать перед тем, как отправить контракт. Теперь у нее вообще не было аппетита. Юнхуа покинула школу и нарочно направилась в типографию, которая находилась далеко от школы. Контракт был на ее почте в Куку и не нужно было использовать флешку, поэтому она могла просто войти в свою учетную запись Куку и распечатать его оттуда. Она позаботилась о том, чтобы полностью удалить загруженный документ после печати. «Эй, маленькая девочка, Что это? О, это контракт, соглашение на онлайн-публикацию. Этим, кажется, заинтересовалась пожилая управляющая. Юнхуа быстро получила документы и улыбнулась. Я просто провожу исследование. Тетя, могу я попросить вас сделать ксерокопию удостоверения личности моей мамы? Выйдя из типографии, Юнхуа глубоко вдохнула. Похоже, ей нужно купить принтер, ведь конфиденциальная информация, такая как контракт, не должна печататься в типографии. Юнхуа подписала контракт черной ручкой и направилась на почту. В Таобао все еще не хватало многих услуг, а компании экспресс с доставки были большой редкостью, поэтому агентства было достаточно. Что касается контрактов, почта была отличным решением. Юнхуа почувствовала облегчение только после отправки контракта. Она зашла в магазин неподалеку, чтобы перекусить. Получилось так, что он был рядом с библиотекой, поэтому она решила пойти в библиотеку, а не возвращаться в школу. Она хотела немного изучить династию Цин. Хотя это была веб-новелла, но она не хотела допустить ошибки в основных фактах. Конечно, не было никакой возможности полностью избежать ошибок, но она могла сделать все возможное, чтобы сократить их число. Кроме того, у нее было удостоверение личности ее мамы, поэтому она могла зарегистрироваться и получить читательский билет. Зайдя в библиотеку, ее встретило знакомое лицо. Шэнь Шиин, глава 69, дочь преступника. «Хэй, это ты?» Юнхуа почувствовала небольшую жалость к Шэнь Шиин, которая выглядела более хрупкой по сравнению с их прошлой встречей. Шэнь Шиин подняла голову и обнаружила, что это была Юнхуа, и смутилась. Она облизнула свои губы и прошептала: «Я очень благодарна тебе за то, что ты спасла меня в тот раз. Я действительно не должна была выходить из себя тогда». Юнхуа улыбнулась и покачала головой. «Все хорошо, у тебя тогда было плохое настроение. Ты тоже пришла сюда, чтобы что-то почитать?» «Да», — Шэнь Шиин неловко кивнула. «Я не хочу оставаться в школе после уроков». Юнхуа была ошеломлена, когда вспомнила, что прошлая Шэнь Шиин, когда стала знаменитой, говорила о том, что над ней издевались в школе. Это и послужило основной причиной постоянных депрессий и самоубийства. Юнхуа всегда восхищалась Шэнь Шиин. Путь Шэнь Шиин всегда был трудным. Такое описание было бы серьезным преуменьшением, учитывая одну из ее фраз. Было время, когда казалось, что даже дыхание было грехом. Тем не менее, она преодолела это, вырвалась и показала всему миру свой блеск. Юнхуа чувствовала, что Шэнь Шиин сильна, потому что она смогла справиться с клеветой и слухами. Однако, в конце концов, Шэнь Шиин покончила жизнь самоубийством из-за неизвестной депрессии. До того, как она покончила с собой, никто даже не знал, что у нее депрессия. Психологи считают, что детство оказывает глубокое влияние на психологическое состояние людей, а подростковый возраст является еще одной стадией, которая может влиять на психику человека на протяжении всей их жизни. Шэнь Шиин в настоящий момент было 16 лет, она еще только подросток. Если в этом возрасте над ней издеваются, очевидно, что она сильно пострадает, настолько, что даже после того, как достигнет вершины мира, эти раны все равно будут причинять боль. Юнхуа не могла не спросить: «В какой школе ты учишься?» Шэнь Шиин была ошеломлена. «Учжун». Юнхуа нахмурилась. «Учжун?» Шэнь Шиин кивнула. «Да, раньше я училась в старшей школе в Иси, но мне удалось поступить в Учжун. Так уж получилось, что моего отца отправили сюда в Цзянси в прошлом году». После упоминания о ее отце, настроение Шэнь Шиин внезапно ухудшилось. Юнхуа помедлила мгновение и спросила: «Извини за грубость, но как умер дядя Чень?» Она просто не верила, что может оказать такое большое влияние, превратив отца Шэнь Шиин из героя в злодея и заставив его умереть намного лет раньше. Это просто не имеет смысла. Лицо Шэнь Шиин моментально побледнело. Юнхуа предположила, что она не ответит, она слишком самонадеянно подняла эту тему. «Все в порядке, ты не должна мне отвечать. Я спросила просто из любопытства». Однако она еще не успела закончить фразу, как Шэнь Шиин тихо заговорила: «Мой папа. Они обнаружили, что он связан с торговцами наркотиками, брал взятки, предупреждал наркоторговцев и сбежал от босса, которого преследовала полиция. Мало того, что он даже убил полицейского». Шэнь Шиин расплакалась. Юнхуа была в шоке. Ее разум был пуст. Как это могло произойти? «Нет, нет, это неправильно». Юнхуа глубоко вздохнула и попыталась успокоиться, пытаясь вспомнить информацию, касающуюся отца Шэнь Шиэйн. Отец Шэнь Шиэйн был героем. В одном из интервью Шэнь Шиэйн упомянула, что она ни разу не видела своего отца в течение 10 лет из-за его работы. Глаза Юнхуа внезапно распахнулись. Взятки, утечка информации, побег от наркобарона, убийство полицейского и даже исчезновение. Но спустя 10 лет он оказался героем благодаря государственной службе. Тогда мог быть только один вариант. Глава 70. Гордость друг друга. Он, должно быть, агент под прикрытием. Да, существовала большая вероятность, что отец Шэнь Шиэйн был тайным агентом, работающим на полицию. Его преступные действия должны были завоевать доверие большого босса. Его дело, должно быть, оставалось конфиденциальным в течение более 10 лет, так как он был мертв, в то время как Шэнь Шиэйн полагала, что он уехал по работе. Тем не менее, Шэнь Шиэйн узнала истину только 10 лет спустя, а затем пришло известие о его смерти. Борец с наркоторговцами, погибший на своем посту. Из-за личности Шэнь Шиэйн, папарацци раздули этот случай, пока он не стал известен всей стране. Все уважали отца Шэнь Шиэйн, но никто знал, сколько боли перенесла Шэнь Шиэйн. Ходить в старшую школу, в университет и вступить в мир взрослых под клеймом дочери преступника. В тот момент Юнхуа кое-что осознала. Может ли запугивание, с которым Шэнь Шиэйн столкнулась в школе, быть связано с тем, что ее отец был преступником? Будучи таким важным секретным агентом, он никак не мог выдать что-либо. На самом деле, держать его семью в неведении было лучшей защитой для них. Следовательно, и Шэнь Шиэйн, и ее мать поверили, что он преступник. Что касается знакомых Шэнь Шиэйн, они, должно быть, придерживались той же точки зрения. Было бы странно, если бы над дочерью преступника не издевались. Юнхуа не знала, что и сказать. Как она могла рассказать Шэнь Шиэйн о своих выводах? Если бы она рассказала Шэнь Шиэйн, если бы эта тайна была раскрыта, то прикрытие отца Шэнь Шиэйн было бы разрушено. Это не закончится ничем хорошим для семьи Чэнь. Либо наркоторговец придет в поисках мести, либо воины социальной справедливости никогда не позволят этому случаю сойти на нет. В то же время, должна ли Шэнь Шиэйн нести эту ношу целых 10 лет? Это слишком жестоко. Это нанесет ей необратимый психологический ущерб и зажжет искру, которая может привести к ее самоубийству. Юнхуа должна была что-то сделать. «Что с тобой случилось?» — спросила Шэнь Шиэйн у Юнхуа, у которой было неприятное выражение лица. Эмоции Юнхуа, которые она испытывала в данный момент, было трудно описать. Шэнь Шиэйн замолчала. Судя по тому, что она увидела, реакция Юнхуа была нормальной. Любой, кто узнавал, что ее отец преступник, держался от нее подальше. Увидев на выражение лица Шэнь Шиэйн, Юнхуа схватил ее за руку. «Не бери в голову, я не это имела в виду. Дядя Чэнь, Шэнь Шиэйн, на твой взгляд, каким был дядя Чэнь?» Шэнь Шиэйн остановилась на мгновение, ее лицо стало еще бледнее. Она слабо качнула головой. «Я никогда не прощу его». Сердце Юнхуа забилось быстрее, и она быстро ответила. «Шэнь Шиэйн, ты веришь в своего отца? Другие люди могут не верить ему, но как насчет тебя? Ты веришь в него?» Шэнь Шиэйн нахмурилась и немного озадаченно посмотрела на Юнхуа. Юнхуа пристально посмотрела на нее в ответ. «Шэнь Шиэйн, ты умна, я хочу сказать, что весь мир может решить не доверять ему, но спроси себя, ты, та, кто знает его лучше всех, он такой человек, зачем ему это делать? Возможно, у него есть на это свои причины». Шэнь Шиэйн была ошарашена. Юнхуа продолжила. «Шэнь Шиэйн, независимо от того, что ты думаешь в своем сердце, независимо от того, через что ты прошла, я знаю, что ты достаточно сильна, я знаю, что ты справишься. Ты дочь дяди Чэня, дочь, которой он гордится, он надеется и верит, что ты справишься с давлением». Взгляд Шэнь Шиэйн стал более эмоциональным. Юнхуа твердо заявила: «Шэнь Шиэйн, время даст тебе доказательства, но до этого момента ты должна верить. Ты его гордость, и ты тоже должна гордиться им». Глава 71. Подарок Ци Чжихана. Днем они вернулись на уроки. Как и ожидалось, все внимание было сосредоточено на Юнхуа. Они как будто увидели панду. Юнхуа не могла ничего сказать. Линг Сяся вернулась к ней. «Юнхуа, Ци Сэмпай пригласил тебя на обед, почему ты не пошла?» «Ты можешь пойти, если хочешь», — сказала Юнхуа, не поднимая глаз. Несмотря на то, что в старших классах было не особо много материала для изучения, она так долго не пользовалась этими знаниями, что ей пришлось учить все заново. «Юнхуа, разве ты не говорила, что твоя помолвка со старшим Ци была отменена? Так почему же Ци-сэмпай все еще?» «Лин Ксяся», Юнхуа нетерпеливо взглянула на нее. «Помолвка отменена, так как я узнаю, что за чертовщина происходит у него в голове. Ну, ты можешь идти, не беспокой меня, мы не такие уж с тобой друзья». Лин Ксяся сердито топнула и фыркнула. «Хаем, в тебе нет ничего особенного». Затем она вернулась на свое место. Юнхуа подумала, что наконец-то наступила минутка тишины и покоя, но снова пришла Сяру Юэ. «Хуа-хуа, Ци-сэмпай попросил меня передать тебе это». Голос Сяру Юэ был очень нежным. «Ци-сэмпай сказал, что ты можешь прийти завтра, раз уж сегодня не сложилось». Сяру Юэ положила завернутую в подарочную упаковку коробочку на стол Юнхуа. Не глядя, Юнхуа сказала: «Убери это». «Хуа-хуа, это от Ци-сэмпая». Юнхуа прищурилась и посмотрела на Сяру Юэ. Она взяла коробочку и бросила ее в мусорное ведро в углу класса. Выражение лица Сяру Юэ на мгновение изменилось. «Хуа-хуа, ты даже не собираешься взглянуть, что там?» Юнхуа подняла голову. «Разве не ты говорила, что она от Ци-Чжихана? Ты не забрала ее, когда я тебя об этом просила, а теперь не даешь мне выбросить ее». Сяру Юэ выглядела так, словно собиралась заплакать так, будто ее обидели. «Хуа-хуа, почему ты так жестока? Тебе не понравился подарок, Сяру Юэ?» Юнхуа уже была сыта по горло всем этим. «Ты украла у меня моего отца, ты и твоя мать разрушили мою семью, а ты ожидаешь, что я буду относиться к тебе тепло и бережно. Ты не можешь смириться с действительностью, мы не можем быть лучшими подругами, так что давай просто станем незнакомками и не будем мешать друг другу. Я умоляю тебя». Сяру Юэ апатично посмотрела на Юнхуа неверящим взглядом. Прошло несколько секунд, и она выбежала из класса, закрыв лицо руками. Юнхуа больше не смотрела на нее, но казалось, что кто-то бежал вслед за ней, но кого это волнует. Что касается подарка, который был брошен в мусорное ведро, то Лин Ксяся с интересом разглядывала его. Юнхуа, возможно, не хотела его, но она определенно хотела. Это был подарок от Ци-сэмпая. Сяру Юэ вернулась только перед самым началом урока. Она вернулась на свое место с красными от слез глазами. После уроков Юнхуа передала всю свою домашнюю работу старости класса и ушла. Она только ступила на поле, как в нее полетел баскетбольный мяч. Скорость его полета была очень высока, тем более, он летел ей в голову. Реакция Юнхуа была молниеносной, поэтому она успела наклонить голову, и баскетбольный мяч полетел прямо перед ее лицом, так близко, что заставил ее отступить на несколько шагов. Юнхуа была напугана. Если бы она не увернулась, этот мяч попал бы ей в голову. Даже если бы он не вырубил ее, мяч был достаточно быстр для того, чтобы она получила сотрясение мозга. Переполняемая яростью, Юнхуа повернулась, чтобы посмотреть на человека, который бросил мяч. Конечно, это был Си Юньсян. Юнхуа не составило труда догадаться, что Си Юньсян мстил за Сяру Юэ. «Теперь ты знаешь, каково это испытывать страх. Ты когда-нибудь задумывалась о том, как испуганная Ру Юэ чувствует себя, когда ты запугиваешь ее?» Си Юньсян подошел к ней и заговорил холодно. Когда она запугивала Сяру Юэ, это было столь тупо, что даже смешно. Глава 72. Око за око. Юнхуа не собиралась пытаться спорить с человеком, которому промыли мозги. Что бы ни случилось, Сяру Юэ навсегда останется в его сердце. Юнхуа подошла к Си Юньсяну. На ее лице не было никаких эмоций. Си Юньсян посмотрел на нее сверху вниз, словно смеясь над ней, притесняя ее. Он совсем не боялся Юнхуа. Он считал, что девушки не представляют угрозы для парней, тем более Си Юньсяну, который был ростом 1,7 метра и имел достаточную мышечную массу от постоянной игры в баскетбол. Он не думал, что Юнхуа вообще может угрожать его безопасности. Юнхуа прошлась перед Си Юньсянем, и, прежде чем Си Юньсян успел среагировать, Юнхуа подняла ногу и ударила Си Юньсяна между ног. Критический удар. В одно мгновение, всего несколько секунд назад ровно и гордо стоящий Си Юньсян, пошатнулся и согнулся, схватившись за свою промежность, а затем упал на землю. Боль. Это было так больно, что Си Юньсян побледнел, и с его лба покатились капли пота. Юнхуа все еще была недовольна. Она снова подошла к Си Юньсяну. С беспристрастным лицом она устремилась к смертельно опасной точке Си Юньсяна. Несмотря на то, что Си Юньсян прикрывал себя руками, боль все еще пронзала, оставляя его слабым и неспособным встать. Когда он увидел, как нога Юнхуа опускается вниз, его глаза расширились от ужаса. «Теперь ты понимаешь, что такое боль?» Нога Юнхуа замерла на расстоянии 10 см от него. На ее лице появилась ангельская улыбка, а сама она спросила: «Хочешь испытать это снова?» Сердце Юньсяна остановилось от напряжения, он жутко боялся, что нога Юнхуа продолжит опускаться. Он резко покачал головой, стиснув зубы, не в силах говорить, так как он еще не полностью оправился от боли. Юнхуа уставилась на него, а затем поставила ногу на землю. Си Юньсян вздохнул с облегчением, но Юнхуа быстро сходила за баскетбольным мячом и безжалостно бросила его в лицо Си Юньсяну. Из носа Си Юньсяна мгновенно хлынула кровь. Юнхуа присела на корточки и мягко ему улыбнулась. «Теперь ты знаешь, каково это, когда в тебя попадают баскетбольным мячом. Си Юньсян, отношения между мной и Сяру Юэ не имеют к тебе никакого отношения. Ты можешь встать на ее защиту, но тогда не вини меня за то, что я отплачу тебе за это». Юнхуа встала и отряхнула руки, а затем, хмыкнув, покинула место преступления. Выйдя из школы, Юнхуа села в трицикл и отправилась по адресу, который ей дал Бао Сицин. «Маленькая девочка, ты уверена, что это правильный адрес?» — спросил водитель трицикла. Юнхуа подтвердила: «Я уверена, а что?» Водитель щелкнул языком. «Что ты там будешь делать? Все живущие там богаты. Я слышал, что вилла там стоит как минимум несколько десятков миллионов долларов. О, я ищу кое-кого». Водитель отвел ее ко входу в комплекс виллы и остановился. «Прости, малышка, они не пропустят меня. Все в порядке, спасибо». Юнхуа заплатила и подошла к посту охраны. «Привет, я хочу пойти во 81, сказала Юнхуа. «Извините, мы должны связаться с владельцами», ответил охранник. Юнхуа кивнула и решила тихо подождать. Телефонный звонок прозвучал в мгновение ока, и Юнхуа взяла телефон у охранника. «Привет, это мистер Лин, я Юнхуа». «Хорошо, спасибо». После этого охранник использовал служебную машину и доставил Юнхуа на виллу. Когда она увидела большой и чистый бассейн, настроение Юнхуа мгновенно улучшилось, и удручающий инцидент с Си Юньсяном вылетел из ее головы. Глава 73. «Это снова вы, тетя Ся. Мисс Юн, мастер Ба уже уведомил нас, я как раз недавно думал о том, когда вы придете», — сказал смотритель Лин с улыбкой. Юнхуа резко взмахнула рукой. «Дядя Лин, просто зовите меня Юнхуа, заранее спасибо». «Как пожелаете». Бассейн находится за главным зданием, оно не пропускает дневной свет, но в это время все равно не солнечно. «Я отведу вас в раздевалку, не стесняйтесь позвать меня, если вам что-нибудь понадобится». «Хорошо», — Юнхуа кивнула. Когда они добрались до раздевалки, смотритель Лин сказал: «Раздевалка предназначена исключительно для вас. Купальник, лежащий внутри, был подобран мастером Бо, и я попросил горничных повесить его там, вы можете не стесняться использовать его. Кроме того, я позаботился о том, чтобы горничные приготовили для вас фрукты и напитки, не стесняйтесь, если у вас будут какие-либо просьбы, просто дайте нам знать. Спасибо за беспокойство». Юнхуа почувствовала себя польщенной. «Это моя работа», — смотритель Лин улыбнулся. «Это первый раз, когда мастер Бо возложил на меня такую задачу, поэтому, естественно, я должен приложить все усилия для ее выполнения». Юнхуа, немного смутившись, покраснела. Смотритель Лин ушел. К тому времени, когда Юнхуа вышла из раздевалки в купальнике, горничные уже приготовили различные напитки, фрукты и закуски. Юнхуа проигнорировала их и прыгнула прямо в воду. Она должна была признать, что эта вода была намного лучше, чем вода в бассейне, в который она ходила. И температура тоже была идеальной. Юнхуа плыла, как рыба в воде, осознавая, что она в любой момент может заплакать от счастья. Но еще больше Юнхуа радовалась тому факту, что Бао Сицин не пришел отвлекать ее, поэтому это было абсолютно идеально. Итак, в течение следующих 10 дней, после уроков во второй половине дня, Юнхуа отправлялась на виллу, чтобы полтора часа поплавать, а затем смотритель Лин договаривался о машине, которая должна была отвезти ее за пределы микрорайона. В конце концов, она знала личность Бао Сицина, а также знала, насколько опасна его работа, а теперь он исчезает на несколько дней. Будет ли с ним все в порядке? Хотя она знала, что он пожертвует собой на миротворческой миссии через несколько лет, Юнхуа все же боялась, что ее действия могут оказать на него негативное воздействие. В конце дня, Когда Юнхуа почти уже ушла, она не удержалась и спросила смотрителя Линя: «Дядя Лин, Бао Си Цин, он связывался с вами?» Смотритель Лин покачал головой, улыбнувшись как обычно: «Нет, мисс Юн хочет встретиться с мастером Бао, я дам ему знать, когда он свяжется со мной». «Нет, нет, я спросила просто так», Юнхуа быстро покачала головой и села в машину. Она всегда чувствовала, что улыбка смотрителя Лин имеет более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. После нескольких дней практики Юнхуа почувствовала, что ее самочувствие было отличным. Она даже попыталась измерить свою скорость. Она проплывала дистанцию 50-м вольным стилем за 26 секунд, но этот бассейн был длиной всего 25 метров, поэтому ее результаты были не совсем точными. Пепе, что она за монстр такой? Мировой рекорд по плаванию составляет 20.91 сек. Тем не менее, Юнхуа не старалась изо всех сил, поэтому ее результаты на соревнованиях будут чуть лучше. Она также пробовала плавать на дистанции 100, 200 и 400 метров, и хотя результаты не точны, Юнхуа была уверена, что у нее не будет проблем на соревнованиях в средней школе. К тому времени, когда она добралась до дома, ее мама уже закончила готовить ужин. «Как прошла тренировка по плаванию?» – спросила Цзянь Хуаньцинь. Юнхуа кивнула: «Никаких проблем, школа уделяет мало внимания плаванию и просто назначает некоторых учеников, чтобы те набрали людей на соревнования. Мама, не беспокойся обо мне». Цзянь Хуаньцинь тоже кивнула и остановилась, когда хотела заговорить. «Мама, что случилось? Что-то произошло?» – спросила Юнхуа. «Твоя тетя Ся, она снова сегодня днем». Глава 74. «Хуа-хуа, у тебя есть парень?» Услышав слова матери, Юнхуа на мгновение выгнула брови. «Зачем она приходила?» – спросила Юнхуа. Цзянь Хуаньцинь мгновение колебалась, прежде чем тихо спросила: «Хуа-хуа, у тебя есть парень?» Юнхуа непонимающе уставилась на нее. Чувствуя, что она теряет дар речи, она ответила вопросом на вопрос: «Мама, Ся Цуцзи приезжала сюда, просто чтобы сказать тебе это?» Цзянь Хуаньцинь кивнула. «Она сказала, что ты уходишь из школы, когда утренние уроки заканчиваются, и возвращаешься только к началу вечерних уроков. То же самое происходит, когда школу закрывают во второй половине дня, ты никогда не появляешься на вечерних уроках самообучения. Ты сказала, что ты ездишь в бассейн практиковаться в плавании, но тетя Ся сказала, что ей нужно было что-то сделать в районе Саут-Бэй, и она случайно увидела, как ты направляешься в микрорайон Виллу». Юнхуа улыбнулась и положила палочки для еды. Она серьезно посмотрела на Цзянь Хуаньцинь. «Мама, нежели она случайно увидела, гораздо больше вероятность того, что она преследовала меня». Цзянь Хуаньцинь поджала губы. «Хуа-хуа, расскажи, что происходит, мама поверит тебе». Юнхуа не могла выдать личность Бао Си Цина Цзянь Хуаньцинь, поэтому могла только солгать. «Это из-за Бао Си Цина, разве не ты спрашивала меня, почему он не приходит к нам? Он нашел другого ученика, ребенка из богатой семьи, вилла, это дом того ребенка. Разве ты не говорила, что он очень усердно работает? Поэтому я подумала, что наш дом слишком далеко, ему было бы затруднительно разрываться между нашими домами. В результате он попросил ту семью, чтобы он учил нас двоих одновременно, и они согласились. На их вилле есть большой бассейн. Когда Бао Си Цин рассказал, что я готовлюсь к соревнованиям по плаванию, семья любезно предоставила мне бассейн для практики». Юнхуа чувствовала, что ее ложь полна дыр, но Цзянь Хуаньцинь поверила ей. «В конце концов, есть добрые люди. Их семья, должно быть, была тронута мотивацией Сяобо, который отказывается принимать милостыню от других. Они даже готовы позволить Сяобо зарабатывать больше денег», — с уважением сказала Цзянь Хуаньцинь. У Юнхуа задергались уголки губ. Стоит ли называть ее мать слишком доверчивой или слишком наивной? Но иногда хорошо, что она такая. Но Цзянь Хуаньцинь подняла другой вопрос. «Хуа-хуа, тогда что происходит между тобой и Цичжиханом? Я слышала, как тетя Ся говорила, что он приходит в школу, чтобы найти тебя, и что вся школа считает, что вы двое встречаетесь». Цзянь Хуаньцинь очень беспокоилась. Юнхуа чувствовала себя беспомощной. Она знала, что когда-нибудь возникнут проблемы из-за Чжихана, который ежедневно приходит в школу и дарит ей шоколад, пирожные и всевозможные закуски. «Мама, это определенно неправда». Юнхуа покачала головой. «Я еще молода и не собираюсь искать парня. Кроме того, я не хочу попасть в тот хаос, названной семьей, которым является семья Ци. Тетя Ся, создающая нам неприятности, определенно делает это ради помолвки с семьей Ци. Мама, в будущем, просто игнорируй ее. Цзянь Хуань Цин кивнула. Хорошо, Хуа-Хуа, ты выросла, ты знаешь, что правильно, а что нет, поэтому мама больше ничего не скажет. В действительности, Цзянь Хуань Цин тоже не верилась отцу Цзи. Когда-то она тоже была молодой девушкой, поэтому она знала, что поведение девушки изменится, если ей кто-нибудь понравится. Но один взгляд, брошенный на Хуа-Хуа, показал, что не было абсолютно никаких признаков того, что она была влюбленной маленькой девочкой. Даже когда Сяобо, у которого были хорошие манеры, отличные оценки и в котором было идеально почти все, приходил в последний раз, она не видела, чтобы Хуа-Хуа витала в облаках, поэтому Цзянь Хуань Цин пришла к выводу, что Хуа-Хуа была еще молода и не интересовалась такими вещами. Также была вероятность того, что из-за ссоры между ней и Юн Конджуном, Хуа-Хуа была против отношений. Ох, хорошо, что Хуа-Хуа еще молода, что она не спешила влюбляться. Вернувшись в кабинет, Юн Хуа сразу включила компьютер. Она только зашла в куку, когда увидела цепочку сообщений от Сахар. Живопись, быстрее иди на форум. Тебя кто-то оклеветал. Говорят, ты используешь ботов для улучшения своих характеристик. Глава 75. Большой гарем живописи. Юн Хуа была несколько ошеломлена сообщением от Сахар. Клевета, использование ботов для увеличения характеристик. Сейчас она не обращала особого внимания на цифры. В конце концов, это была новая новелла с ежедневно выходящими главами от 2000 до 3000 слов. Кроме того, в интернете было мало читателей, поэтому она не ожидала особых результатов за такое короткое время. А потом она тратила большую часть своей энергии на ежедневные занятия плаванием, поэтому ей хотелось только спать после того, как она заканчивала писать свою книгу. Кто знал, что такое случится? Клевета. Это означает, что у ее новеллы такие хорошие характеристики, что кто-то начал завидовать. Юн Хуа быстро открыла информационную страничку своей новеллы и была ошарашена. 8638 в избранном, 16975 обзоров, 58979 голосов и 12789 ежемесячных голосов. Вау, шла вторая неделя, а у нее уже было столько голосов, и она написала только 40 тысяч слов. Эти значения были неплохими. Нет, в 2006 году эти значения были не просто неплохими, а астрономическими. Тем, что привлекло ее внимание, было то, что в разделе комментариев было несколько знакомых ников. Холодный ветер, теплый снег. Было очень приятно читать это, по сравнению с живописью. Мои работы, мусор. Мастер, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Сердце Цзянху ответило холодному ветеру, теплому снегу. Кажется, даже есть авторы, попавшие в ловушку возрожденной живописи. Мечтательный лунный цветок. Ух ты, разве это не снег, автор куртизанки? Хе-хе, даже снег была побеждена живописью. Древний лес ответила холодному ветру, теплому снегу. Ты смеешь просить живопись позаботиться о тебе, когда знаешь, что твои работы – мусор. Мечтательный лунный цветок. Ах, сверху появился великий бог. Ха, бог древний лес не только пишет красиво, но и видит красоту, что привлекло ваше благородие сюда. Если только вы не были покорены нашей живописью, древний лес. Навыки письма живописи великолепны, разыгралась целая драма из-за фанер. Я также заметила, что живопись особенно постаралась над костюмами главных героев и их характерами. Это впечатляет, я буду учиться у живописи. Нежные летние волны. Ух ты, это древний лес, автор книги «Побег невесты от аристократии», черт возьми, так много великих богов было поймано живописью. Развивающиеся белые облака. Благодаря безграничной привлекательности живописи, все великие боги книг пингвина присоединились к гарему живописи, никто не может сравниться с ней. Летняя снежная слива. Есть ли у живописи группа куку? Куку-группа. Куку-группа. Суичжень. Все сходите, посмотрите на форум, там клевещут на живопись. Говорят, она накручивает свои показатели. Развивающиеся белые облака. Что происходит? Нежные летние волны. Сердце Цзянху. Я чего-то не понимаю, Китай. Я как раз собиралась это сказать, что не так со всеми этими людьми, ревновать к отличным характеристикам нашей живописи, говоря, что живопись накручивает их. Они даже отправили жалобу на сайт. Очевидно, это потому, что работа живописи слишком хороша. Я одна оставила как минимум 30 комментариев, и они смеют говорить, что я второй аккаунт живописи. Если бы у меня были навыки живописи, я бы писала свои собственные истории. Целая куча мусора, который не может оценить талант. Дословно переводится как «сено», но звучит как «чина», «Китай», «Суичжэнь», точно. Тот факт, что работа живописи привлекла так много великих авторов, доказывает, что ее работа великолепна. Нежные летние волны. Я только что вернулась с форума. Я так взбешена. На каком основании они говорят, что живопись использует ботов? Китай, кучка. Они смеют обвинять живопись. Черт, я собираюсь замучить их до смерти. Летняя снежная слива. Есть ли у мастера группа Ку-Ку? Кто-нибудь может связаться с живописью? Сердце Цзянху. Я вернулся с форума. Все успокойтесь. Все мы верим в работу живописи. Она заслуживает таких цифр. Мы можем позволить сайту принять решение. До того, как объявит результат, давайте не будем никого обвинять. Китай. Это не сойдет им с рук. Нет, я объявлю им войну. Если сайт решит, что живопись не накручивает значения, то я хочу, чтобы они все приползли и извинились. Глава 76. Почему ты так ненавидишь меня? Увидев столько разных отзывов, Юнхуа была тронута. Конечно, там тоже было несколько придурков, но Юнхуа решила игнорировать их. Она снова открыла чат «Сахар. Возрожденная живопись». «Сахар, я занята в это время. У меня достаточно времени только на то, чтобы написать новые главы, поэтому я не могу справиться с этим сама. Поскольку другая сторона уже сообщила о своих догадках, то дайте техническому отделу веб-сайта разрулить все. Сахар, возрожденная живопись, ты так спокойна. Я только что думала о том же. Некоторые люди становятся более агрессивными, когда начинаешь спорить с ними, поэтому тебе лучше игнорировать их. Сайт объявит о своем решении завтра, так что не волнуйся. Возрожденная живопись. Спасибо, Сахар. ГМ, живопись, не могла бы ты сказать, действительно ли главной героине, Мулан, начал нравится 13-краткий принц? Возрожденная живопись. Сахар, живопись, я тебя умоляю, просто расскажи немного, совсем немного тоже сойдет. Возрожденная живопись. Главной героине трудно полюбить человека из древности, но 13-краткий принц слишком мил с ней, и он также пообещал ей, что она будет его единственной, когда узнал, что она не потерпит гарема. Следовательно, будет более уместно сказать, что главная героиня хочет того, кто откажется от гарема ради нее, чем сказать, что он ей нравится. Сахар. Но, живопись, а что потом? Должно быть что-то еще. Возрожденная живопись. Но 4-краткий принц может начать ревновать, и хотя 13-краткий принц пообещал ей достать все что угодно, но его личность накладывает на него множество ограничений, до той степени, что он не может с этим справиться. 4-краткий принц дал понять, что он тот, кто ей нужен. Ха-ха-ха, Сахар, это плохо. 4-краткий принц определенно замышляет заговор против Мулан. Хах, даже если Мулан узнает это, то она все равно останется с 4-м принцем. Это очень печально. Юнхуа привыкла к людям, пытающимся получить спойлеры в интернете. Она сосредоточилась и начала работать над своей книгой. Как обычно, она побежала в школу и продолжила пробежку на школьной площадке. Тем, что лишило Юнхуа дара речи, было то, что Цичжихэн появился так рано утром в спортивной одежде и побежал рядом с ней, не говоря ни слова. Он остался рядом с ней, подстроившись под ее темп. Если она ускорится, то и он тоже. Если она замедлится, он сделает то же самое. Если она остановится, он тоже остановится. Юнхуа была расстроена. Она остановилась и холодно посмотрела на него. «Почему ты преследуешь меня?» Цичжихэн тепло улыбнулся. «Я сопровождаю тебя во время твоей пробежки». Юнхуа молча уставилась на него, прежде чем сказала. «У тебя проблемы?» Цичжихэн выгнул брови. «Может быть». Юнхуа обомлела. «Говори, скажи мне, чего ты хочешь?» Цичжихэн улыбнулся. «Я хочу пригласить тебя на обед. Ты можешь отвергать меня столько раз, сколько захочешь, я буду приглашать тебя, пока ты не согласишься. Если я приму твое приглашение, ты прекратишь свои глупые выходки». Цичжихэн кивнул. «Может быть, хорошо». Юнхуа тоже кивнула. «Я согласна. Ты можешь угостить меня завтраком. Исчезни после того, как закончишь, и не попадайся больше мне на глаза». Цичжихэн прищурился и наклонился к Юнхуа. «Юнхуа, можешь сказать мне, когда я настолько разозлил тебя, что заставил тебя так ненавидеть меня?» Он подошел слишком близко, напугав Юнхуэ и заставив ее сделать шаг назад и отодвинуться от него. Именно в этот момент прозвучал мягкий голос. «Старший Ци, о чем ты говоришь? Давайте вместе позавтракаем. Я знаю очень хороший магазин, где продают мои любимые равиоли». Сяо Юэ очень застенчиво улыбнулась. Глава 77. Подул ветер перемен. Юнхуэ обернулась, чтобы посмотреть на Сяо Юэ. Они действительно интересная пара матери и дочери. Одна прибежала к Цзянь Хуань Цин жаловаться, а вторая отчаянно рада угостить ее чем-нибудь. Им это нужно, ты, Сяо Юэ? Цич Жихэн также посмотрел на нее. Спасибо, что помогала мне дарить Хуахуа подарки каждый день. Но ты опоздала. Хуахуа уже пообещала пойти со мной на завтрак. Выражение лица Сяо Юэ казалось, что она сейчас заплачет. Юнхуа было невыносимо смотреть на нее. Она немного помолчала и вдруг улыбнулась. «Ци сэмпай, ты не против пригласить больше людей?» Сяо Юэ, услышав эти слова, была приятно удивлена и с нетерпением ждала ответа Ци Чжихэна. Ци Чжихэн выгнул брови и взглянул на Сяо Юэ, пожав плечами. «Конечно, если Хуахуа хочет пригласить больше людей, то я не откажусь, даже если их будет сотня». Удивление и предвкушение Сяо Юэ внезапно стали немного тускнеть. «Вы должны знать, что, когда Юнхуа в прошлой жизни была в похожей ситуации, она часто видела Ци Чжихэна вместе с Сяо Юэ, и тогда ее настроение было в 1000 раз хуже, чем сейчас у Сяо Юэ. Сегодня подует ветер перемен. Теперь Ци Чжихэн находится под властью Юнхуа, и она не может дождаться, чтобы выбросить его как ненужную вещь». Близость и доброта Ци Чжихэна также очень льстят ее самолюбию. Но Ци Чжихэн, недосягаемый благородный сын, для Сяо Юэ желание, чтобы он уделял ей больше внимания, это роскошь. Юнхуа была очень расслаблена, ее судьба была полностью изменена. Магазин, который посоветовала Сяо Юэ, находился на улице напротив школы. Оформление магазина очень опрятное, хотя цены в нем намного выше, чем в школе, но обстановка хорошая, и ученикам, которые приводили сюда своих друзей, обычно здесь нравилось. Тем не менее, это был все-таки небольшой магазинчик. Ци Чжихэну не очень подходит такая обстановка, он никогда не был в таком маленьком магазине. «Ци сэмпай, хуахуа, что вы будете есть? Здесь нужно заплатить заранее, чтобы получить еду». Сяо Юэ была очень рассудительной и нежной, однако Юнхуа совсем не старалась быть учтивой. «Я хочу креветок, средних, пусть добавит побольше кориандра». «Ладно, а что будешь ты, Ци сэмпай?» – спросила Сяо Юэ, глядя на него. С тех пор, как Ци Чжихэн очутился в этом магазине, его брови были все время нахмурены. Очевидно, он очень недоволен здешней атмосферой. Что еще больше его нервировало, так это то, что окружающие его ученики смотрели на него и шептались, несомненно узнав его. «То же самое, что и Хуахуа», — сказал Ци Чжихэн. Сяо Юэ сразу улыбнулась. «Ну, тогда мы все будем одно и то же, я пойду делать заказ». «Подожди минутку», — сказал Ци Чжихэн. Сяо Юэ резко остановилась и посмотрела на Ци Чжихэна. «Ци сэмпай, ты хочешь заказать что-то еще?» Ци Чжихэн достал из сумки 1000 и отдал ее Сяо Юэ. «Скажи, что я плачу». Сяо Юэ была ошеломлена, но, наконец, взяла деньги с улыбкой. «На самом деле мне ничего не стоит заплатить за нас, но если ты продолжишь платить, то я могу и привыкнуть к этому. В следующий раз ты должен дать мне заплатить самой. Я не люблю быть в долгу». «Хорошо», — небрежно ответил Ци Чжихэн. Сяо Юэ была рада сделать заказ, оплатить и забрать еду. Благодаря ей все больше тарелок появлялось на столе. Юнхуа была спокойна, раз уж Руюэ хочет поработать официанткой, то кто она такая, чтобы ей мешать? Нужно всегда потакать желаниям других людей, когда они хотят хорошо себя проявить. Глава 78. Потому что ты уродлив. В этом магазине было довольно много посетителей, и всю еду подавали и готовили в горшочках. После того, как она отдала горшочки с едой Юнхуа и Ци Чжихэну, случилось так, что ни одного горшочка больше не осталось. Чтобы его получить, Сяо Юэ пришлось встать и занять место в очереди. Ци Чжихэн посмотрел на Юнхуа. «Ты можешь сказать это сейчас? Почему ты так ненавидишь меня?» Юнхуа медленно поедала свою порцию. Вкус был очень приятным, хороший суп. Чтобы ненавидеть человека, нужна причина. Юнхуа даже не взглянула на Ци Чжихэна. «Если ты хочешь выяснить причину, то, во-первых, твоя семья богата и могущественна, а я ненавижу богатых. Во-вторых, ты слишком меня раздражаешь». Сыч Жихэн потерял дар речи. Его семья слишком богата и могущественна. Кроме того, Юн Хуа первый человек, сказавший, что он его раздражает. «Хуа Хуа, это и есть твои причины?» – спросил Сыч Жихэн. Юн Хуа только кивнула и продолжила есть свою порцию. Она была очень голодна. Сыч Жихэн просто посмотрел на нее, он не съел ни кусочка. Юн Хуа беззвучно смеялась, облизывая губы. Сыч Жихэн может быть очень придирчив к еде. Он не переносит морковь, кориандр, сельдерей и другие приправы, имеющие запах. Юн Хуа любила кориандр, но в своей прошлой жизни, когда она ела с Сыч Жихэном, она никогда не решалась попросить кориандр, потому что Сыч Жихэн смотрел бы на нее с таким отвращением во взгляде, что кусок в горло не полезет. О, теперь она может есть все, что захочет, не беспокоясь о нем. «Послушай, в этом и заключается разница между нами. Я привыкла есть в таких местах, а ты даже к еде не притронулся». Юн Хуа смеялась в лицо Сыч Жихэну, облизывая губы. «Старший Ци, мы люди из двух разных миров. Ты можешь оставить свое любопытство ко мне здесь и сейчас». На лбу Сыч Жихэна внезапно пролегла испарина. Он поднес тонкую руку, держащую ложку, ко рту с особенно трагическим видом. «Вкус неплохой», — сказал Сыч Жихэн. Он, похоже, обращался к ней, но он как будто отчитываясь. Юн Хуа улыбнулась и ничего не сказала. Сяру Юэ наконец вернулась с последним горшком и засмеялась перед Сыч Жихэном. «Ци сэмпай, вкусно?» Сыч Жихэн немного колебался, но не смог выдавить из себя «да». Сяру Юэ ест очень элегантно, и каждое ее движение наполнено изяществом, в то время как Юн Хуа ела очень неаккуратно и быстро, и уже съела очень много. Кроме того, Юн Хуа все еще ела второе, как вообще девочка может съесть так много, а у Сяру Юэ было съедено совсем немного. Чем дольше смотришь на Юн Хуа, тем элегантнее и безупречнее выглядит Сяру Юэ. Все это Сяру Юэ считает естественным, но Юн Хуа уже давно к этому привыкла. Она быстро закончила есть, съев весь суп, она небрежно взяла салфетку и вытерла рот, поглядывая на Сыч Жихэна. «Старший Ци, у меня сейчас плохое настроение, тебе лучше меня больше не беспокоить». «У тебя плохое настроение? Почему?» – быстро спросил Сыч Жихэн. Он выглядел обеспокоенным. В глазах Юн Хуа было только безразличие, а ее голос был небрежен. «Мои родители развелись, у моей мамы плохое настроение, поэтому и я не в хорошем настроении. Развод, что случилось?» Сыч Жихэн нахмурился. Лицо Сяру Юэ потеряло все краски, ее рука, держащая палочки для еды, сжала их слишком сильно, а кончики пальцев побелели. «Хуа-хуа, что ты хочешь этим сказать?» Юн Хуа усмехнулась, проигнорировав Сяру Юэ, и посмотрела на Сыч Жихэна. «Всего несколько дней назад моя мама узнала, что ее лучшая подруга, с которой она дружила последние 10 лет, была возлюбленной моего отца. Она родила ему дочь, которая всего на несколько месяцев младше меня. Папа сказал, что Ся Цуцжи – его настоящая любовь, и пусть моя мама поймет его, хе-хе». Сяру Юэ прикусила губу, и ее лицо приобрело земляной оттенок. Глава 79. Мне нравится ее своевольность. В конце концов, Юн Хуа не рассказала Сыч Жихэну, кем была та дочь, разрушившая ее семью. Если она скажет Сыч Жихэну, то это будет слишком скучно. Напротив, как сейчас, она ценит нервозность, напряжение, тревогу и страх Сяру Юэ. Это так круто. В этом мире всегда есть люди, которые любят разрушать семьи других людей. Голос Сыч Жихэна был очень холодным, в своих словах он не сомневался. Лицо Сяру Юэ стало белее, и она больше не могла есть. Нынешняя мать Сыч Жихэна, на самом деле его мачеха и первая любовь его отца. Хотя мать Сыч Жихэна вошла в семью Ци именно благодаря браку. В то время семья Ци переживала серьезный кризис. Благодаря браку они использовали силу семьи матери Сыч Жихэна, чтобы помочь Ци Цзя преодолеть трудности и сделать еще один шаг вперед. Лишь несколько лет спустя Ци Цзя предложил развестись с матерью Сыч Жихэна и захотел жениться на своей первой любви, которая его ждала. Первая любовь ждала его в течение нескольких лет. Она наблюдала за его жизнью, как он женился и как у него родился ребенок. Она все равно отказывалась бросить свою первую любовь и ждала. Ци Цзя был очень тронут, и позже он рассказал обо всем своей жене. Мать была слабая и болезненная из-за рождения Чжихэна, что было хорошо, потому что она страдала от депрессии. Поэтому ей, чтобы убить себя, не потребовалось много времени. Поэтому Ци Чжихэн так ненавидит сущность Ся Цуцзы. Поэтому она не могла понять, почему в прошлом Сяру Юэ заполучила Ци Чжихэна. Ведь одного существования Сяру Юэ достаточно, чтобы он испытывал отвращение. Проще говоря, она действовала слишком глупо в своей прошлой жизни, снова и снова подставляя саму себя, в результате чего она становилась деревенской простушкой, которая никогда не смогла бы остаться в сердце Ци Чжихэна. И Юнхуа не сомневалась, что Сяру Юэ уже тогда промыла мозги Ци Чжихэну. В противном случае, как учитывая неприязнь Ци Чжихэна к Ся Цуцзы, он мог желать Сяру Юэ. Теперь Юнхуа могла посмеяться над этим. Она просто хочет, чтобы Сяру Юэ знала, что даже если она оставит Юнхуа в стороне, Сяру Юэ не сможет так легко забрать себе эту помолвку. Как сейчас, Сяру Юэ всегда должна смотреть на Юнхуа, опасаясь, что Юнхуа расскажет правду о Ся Цуцзы и о ней. О, это так волнующе, но это только начало. После еды Ци Чжихэн настоял на том, чтобы проводить Юнхуа обратно в школу. Попутно Сяру Юэ всячески пыталась быть как можно более незаметной, из-за страха, что Юнхуа была в плохом настроении и расскажет о ней и Ся Цуцзы Ци Чжихэну. Ци Чжихэн отвел Юнхуа в учебный корпус. «Поскольку ты хочешь побыть одна, я приеду к тебе через несколько дней и отвезу тебя в Диснейленд. Хорошо, у меня нет на это времени, я должна готовиться к школьным соревнованиям», – тихо сказала Юнхуа. «А после соревнований будет национальный праздник, так?» – прошептал Ци Чжихэн. Изначально Юнхуа хотела отказаться напрямую, но она захотела посмотреть на выражение лица Сяру Юэ, которая сейчас стиснула зубы. «Давай поговорим об этом позже, ты не должен беспокоить меня в это время». После этого Юнхуа направилась прямиком в здание. Ци Чжихэн стоял на том же месте и смотрел, как она уходит. Сяру Юэ не хотела уходить, стояла как вкопанная и облизывала губы, двусмысленно и ревниво глядя на Ци Чжихэна. «Ци сэмпай, Хуахуа всегда была вспыльчивой, если ты не возражаешь, я поговорю с ней об этом». Сяру Юэ была очень красноречивой и понимающей. Ци Чжихэн даже не обратил внимания на нее, он все еще следил глазами за Юнхуа. Он улыбнулся и сказал: «Мне нравится ее индивидуальность, своевольность и ее милое очарование». На мгновение Сяру Юэ почти заплакала. Глава 80. Так называемая привязанность. Зайдя домой вечером, Юнхуа включила компьютер, зашла в куку и увидела новое сообщение от Сахар. «Сахар, возрожденная живопись, ты видела объявление на сайте? Технический отдел проверил и установил, что с твоими статистиками все в порядке. Кроме того, есть несколько приятных мелочей. Технический отдел обработал твою новеллу и оповестил об этом весь сайт. Возрожденная живопись. Спасибо, я добавлю сегодня еще одну главу. Спасибо читателям. Сахар. Вау, это здорово. Ради всего святого, есть еще одна вещь, которую я забыла тебе сказать. Когда количество слов в новелле переваливает за 60-70 тысяч, то ты можешь подключить VIP-подписку. Когда ты собираешься подключить VIP? Возрожденная живопись. Когда будет 200 000 слов? Дайте читателям побольше бесплатных глав. Я надеюсь, что в этой новелле будет не менее 1 000 000 слов. Сахар. Вау, это хорошие новости. Я с нетерпением жду этого. Кроме того, сайт хочет дать тебе эксклюзивное интервью. У тебя есть красивые фотографии с твоей повседневной жизни? Возрожденная живопись. Текстовое интервью. Я не хочу сниматься на камеру. Сахар. Хорошо, я могу это устроить. Я отправлю тебе вопросы для интервью. После того, как заполнишь анкету, отдай ее мне. После того, как я обработаю ее, я могу создать обсуждение. Кроме того, твоя обложка очень популярна, ты сама ее нарисовала, так красиво. После разговора с Сахар, Юнхуа стала быстро печатать. Сегодня она должна написать еще больше глав и залить их на сайт. Однако, когда Юнхуа открыла информационную страничку, она была потрясена. Количество закладок выросло до 15 000. Боже, у самой популярной книги на сайте закладок было чуть более 20 000. Она еще не была в рекомендациях, но закладок более 10 000. Но если задуматься, то все становилось очевидно. Сайт сделал объявление, чтобы восстановить ее честь, но это было равносильно ее рекламированию.